Духовную самостоятельность русской нации, остатки которой потеряли уже почти всякую веру в человеческую непродажность, в достоинство русского человека, которое почти уже утрачено нами. Октябрь 1990 года. Новые записи. Рынок, торгаш, доллар, спекулянт, кооператор, ростовщик. Уважаемые, лакомые слова. Их с упоением превозносят. Реставрация капитализма стыдливо называется рыночной экономикой. Слова «базар», «рынок», «ярмарка» всегда были презренными в устах замечательных людей. «Ярмарка тщеславия» Теккерея. «На рынок!» — там кричит «желудок» Афанасий Фет. «На рынок!» — там кричит «желудок!» Там для стоокого слепца ценней грошовый свой рассудок безумной прихоти певца. Афанасий Фет, псевдопоэту, цитируется по изданию «Фет. Вечерние огни». Издание подготовили Благой и Соколова. Москва, Наука, 1971 год, страница 77. Серия «Литературные памятники». Бесчисленные журналисты, экономисты, юристы, всевозможные консультанты. Любопытно, что Михаил Булгаков консультантом назвал сатану. Мы должны знать не только о преследовании Шостаковича, которое все помнят, но и о его положении государственного фаворита, увешанного наградами и пропагандируемого государством более, чем какой-либо иной композитор за всю историю музыки. Шостакович занимал должность и место государственного композитора, стоявшего совершенно особняком над всеми. Он занимал место первого музыканта, в то время как не было ни второго, ни третьего, ни десятого. Ни о какой критике его музыки нельзя было даже помышлять. Премьеры его сочинений, далеко не всегда удачных, художественно полноценных, особенно под конец жизни, когда он продолжал беспрерывно писать, но не создал ничего интересного. Все это не более чем музыка хорошо набитой руки, лишенная ценного тематического материала, сделанная по болванке, по стереотипу. Это был культ личности, не меньший, чем культ Сталина, правда, в небольшой, но зато глобально насаждаемой области. Все, что было в музыке тех дней иного, не замечалось вовсе, третировалось беспощадно. Все раболепствовало, все присмыкалось. Это поветрие очень любопытно. Тогда как он писал свои большие, яркие симфонии, пробивая свою дорогу. За последние годы в Ленинграде не появилось ярких сочинений. Нет и молодых имен, обративших бы на себя внимание. Композиторский факультет консерватории укомплектован опытными музыкантами, но несколько однообразной творческой манеры. Классики русского отечественного искусства создали русскую композиторскую школу, может быть, даже не одну. Создание этой школы было настоящим подвигом. Достаточно вспомнить горестную жизнь Мусоргского, безвременно сошедшего в могилу, жестоко преследуемого либерально-демократической средой, жаждавшей европеизации во всем тогдашней России, в том числе и в искусстве. Не говоря уже о Лароше, называвшем музыку Бориса Годунова попросту дерьмом, правда, в латинской транскрипции. Это, знаете ли, не сумбур вместо музыки. Петров в полном смысле диктатор музыкальной жизни Ленинграда. Его диктатура продолжается уже четверть века. Три восклицательных знака. Для искусства это эпоха, фаворит. Он создал союз композиторов как союз единомышленников, как боевую группу, наподобие почти политической партии. Здесь ценят и утверждают своих и борются со всем музыкальным, художественным инакомыслием. Сохар. В Ленинграде более сотни композиторов. Это очень много, даже для большого города. Есть среди них и талантливые люди, мастера своего дела. Над всеми царит Петров, фаворит правящего в Ленинграде наместника, его дитя, его выкормыш, увешанный знаками отличия. Его музыка затопила Мариинский театр, подобно тому, как если бы в нем лопнули канализационные трубы. Вокруг Петрова сплочена компания подозрительных околомузыкальных дельцов типа Утешева, Баскина и других. Концертная жизнь города поставлена на службу музыки руководителей Союза, забивших своей продукцией театры, обрекающих слушателей на этот постный рацион. Народу надоели перманентные троцкистские революции и перестройки. Они грозят ему гибелью. О разработке проблем, связанных с советской музыкой. Мисковский, Щербачев, сыгравшие большую роль в сохранении традиций русского искусства, не давшие разрушить его еще в 20-е годы деятелям АСМА. Неточность Свиридова. И Мисковский, и Щербачев как раз и были наиболее активными и влиятельными деятелями Ассоциации современной музыки. Однако в наших постоянных разговорах на эту тему Свиридов высказывал более спокойную и объективную оценку АСМА, вполне осознавая, что в Ассоциации все-таки были наиболее профессионально сильные композиторы, люди рафинированной культуры. К тому же он понимал, что своей культуртрегерской деятельностью и пропагандой современной музыки Запада они много сделали для дальнейшего движения вперед самой современной русской музыки, у которой была опасность застыть в академизированном эпигонстве школы Римского-Корского или Чайковского. Гигантские усилия предпринимаются по разрушению великой культуры христианства, в которой еврейство не играло существенной роли, руководствуясь в своей жизни иными религиозными идеалами. Эти усилия следуют толчками, циклами: разрушение религии, самой идеи, разрушение храмов, разграбление несметных ценностей, принадлежавших народу в полном смысле этого слова. Где эти ценности теперь? Они в сундуках у Хаммеров, Гарриманов и других друзей советской власти.